Руническая вязь. Руническая вязь – это искусство связывать энергии разных рун в одну энергию. Это искусство создавать коктейли из рун. Ингредиентами являются сами энергии рун. Представьте себе, что в ваших руках этот раздел системы является мощным блендером, и в нем вы можете создавать новые энергии и коктейли из них. Смешение энергии рун в каждой руновязи создает новую энергию, и вы можете даже создавать свои новые руны, так сказать, новый футорг, если есть желание, конечно же. Как пример руновязи предлагаю одну из самых простых и эффективных вязей рунических энергий – рун Ингус и Дагас. Посмотрите внимательно на рисунок. Две руны наложены и связаны друг с другом. Они образуют уже новую энергию, в которой переплетаются энергии рун Ингус и Дагас. Данная вязь очень эффективна в оздоровлении организма, способствует долголетию и росту внутренней силы. Во время использования данной руновязи появится полноценное движение в вашей жизни. Символически кратко описать смысл вязи можно, посмотрев значение рун в ней. Ингус – это плодородие, а Дагас – рассвет. Вот и получается рассвет плодородия в вашей жизни. Очень полезный, светлый и мощный коктейль. Сам принцип составления рунических вязей подробно рассмотрен во второй части книги. В контексте системы турбо-руны, чтобы воспользоваться силой вязей, достаточно того, что вы активированы в системе и у вас открыты все каналы всех рун. Уточняю, что для работы с руновязью у вас должны быть как минимум уже зачитаны и открыты протоколы рун, которые используются в данной руновязи. Работа с руническими вязями осуществляется через инсталлятор «Руновязь», который приводится далее. Сначала внимательно посмотрите на рисунок запускаемой рунической вязи. В самом инсталляторе в нужных местах вставляете название рун, которые входят в состав вязи. Например, в случае приведенной вязи это были бы руны Ингус и Дагас. Также вставляете в нужном месте цель работы данной вязи, для чего вы ее запускаете и в чем хотите, чтобы она вам помогла. После зачитывания инсталлятора запускаете его фразой «Руновязь старт», проговаривая ее вслух или мысленно 10 раз, либо до зевка. За раз можно пользоваться только одной вязью. Если в течение 3 суток вы запустите еще один инсталлятор «Руновязь» уже с другой формулой, действие предыдущего остановится и переключится уже на вновь запущенную вязь из рун. Инсталлятор «Руновязь». Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол «Руновязь» авторства Исламова Юрия Владимировича. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руническую вязь любого типа с помощью данной инструкции, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руновязь старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов рунической вязи при помощи процедуры протокола «Руновязь» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самые последние версии этих протоколов. Начиная с момента активации рунической вязи, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руновязь старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе рунической вязи, неверие в возможность и результаты активации и работы формулы, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх,